Вот как? И чем же ты занимался? Я закупал обувь для наших магазинов в Новой Англии. До управления на Федеральной площади Винс добрался в 3 часа в пятницу. Ему передали, чтобы он срочно связался с шефом полиции Дэриэном Муром. От него Винс узнал о посылке, которую принесли Шериданам. «Вы уверены, что это точно такие же туфли, как были на Нэн Шеридан, когда обнаружили ее труп? Мы их слечили. У нас теперь обе пары. Газеты уже пронюхали?» «Пока нет. В наших интересах обойтись без лишнего шума, но гарантий никаких. Вы знакомы с Крисом Шериданом? Это первое, о чем он просил». «Я тоже прошу об этом», — вставил Винс. «Теперь ясно, что этот убийца действует уже 15 лет, если не дольше. И если он вдруг стал рассылать туфли родственникам именно сейчас, значит, у него есть на то причины. Я собираюсь проконсультироваться с кем-нибудь из наших психиатров и послушать, что они по этому поводу думают. Но если мы установим, что кто-то из тех, кого допрашивали по поводу убийства Нэн Шеридан, имеет хоть какое-то отношение к Клэр Барнс, у нас будет над чем работать дальше. А Эрин Келли, ее вы не считаете? Я все еще не уверен. Ее смерть может быть связана с пропажей драгоценностей, а преступник потом специально все так устроил, чтобы это выглядело как убийство по шаблону. Они договорились, что Винс приедет и заберет туфли на следующий день, и распрощались. Помощник Винса, Эрни Чизик, молодой агент, которого недавно перевели из Колорадо, кратко доложил о звонке Дарси по поводу Лена Паркера. «Этот парень псих», — добавил он, — «работает в университете монтером, золотые руки, может починить что угодно, живет один, трясется над каждой копейкой и, представьте себе, из богатой семьи. У него изрядный годовой доход». Его попечитель каждый год переводит деньги на его содержание в банк. Паркер снял деньги со счета только один раз, несколько лет назад. Попечитель считает, что он купил дом с участком. Судя по всему, живет на зарплату монтера, снимает дешевую комнатуху на 9-й авеню. У него старый комби, гаража нет. Ставит прямо на улице у дома. В полиции есть что-нибудь на него? Да все то же, что сообщила Дарси Скотт. Шпионит за девушками, орет на них, в дверь ломится. Все время дает в газеты объявления о знакомстве, но его все отваживают. Насколько полиции известно, нападений не совершал. Получал предупреждение, но судимости нет. Возьми его на заметку. Я говорил с его врачом, тот утверждает, что он не опасен. Ну, конечно, не опасен. Всем известно, что те, кто подглядывает за женщинами, никогда не осуществляют своих фантазий. Но нам с тобой лучше знать, верно? Сьюзен заявила, что собирается поехать на выходные к отцу в Гилфорд, штат Коннектикут, и заберет с собой детей. Дуг с радостью одобрил ее план. Он договорился пойти танцевать с разведенной сотрудницей фирмы по продаже недвижимости и теперь раздумывал, не придется ли отложить свидание. На этой неделе он 2 раза приходил домой поздно, и хотя Сьюзен, как ему казалось, осталась довольна их совместным ужином в Нью-Йорке в понедельник, что-то было такое в ее поведении, чего он никак не мог понять до конца.